Комната большая и высокая, о двух окнах. Три больших стола — обеденный, его письменный и ее рабочий. Много книг, три портрета Николая Гумилева и небольшой барельеф Ахматовой. Под стеклом на столе фотографии Гумилева мальчика с бабушкой и матерью, снятая в мраморном дворце, где Анна Андреевна жила в начале 20-х. Лев Николаевич родился в 1912 году. Детство проводил главным образом с бабушкой, матерью Гумилева, Слепнева. Анне Андреевне, видимо, некогда было им заниматься при ее переездах, романах и драмах. Но во время его ареста она делала все возможное и невозможное. 17 месяцев кричу, зову тебя домой, кидалась в ноги палачу, ты сын и ужас мой. В 1939 году его арестовали в первый раз. Молоденький наш оператор Юра Сосницкий наивно спросил: «Что же вам инкриминировали, Лев Николаевич?» «Что? Тогда было два обвинения. Те, кто выезжал за границу, были шпионами. Кто нет — террористами. Я был террористом». И он хрипло засмеялся. «А, скажите, вас следователи это, били?» Элен размахнулся и показал удар. «Вот так. С 8 вечера до 8 утра. Несколько месяцев подряд». Беломорканал, Норильск, фронт. Вернулся он в декабре 1945-го и жил в фонтанном доме. Университет. Он стал востоковедом, впоследствии выдающимся ученым, защитил диссертацию, но на работу его не взяли. А через год после защиты диссертации 6 ноября 1949 года арестовали вновь. И когда веревку затягивали на его шее, Ахматова вынуждена была написать панегирик Сталину. Об этом у Александра Галич. «Ей страшно и душно, и хочется лечь. Ей с каждой секундой ясней, что это не совесть, а русская речь сегодня глумится над ней. Скрипели слова, как песок на зубах, и вдруг расплывались пятно, белели слова, как предсмертных рубах, белеет во мгле полотно». Лев Николаевич, вы видели протокол обыска 6 ноября 49 года? Там подпись Ахматовой. Как же я мог его видеть, раз меня арестовали и увели? Я показал ему протокол обыска, копию которого мне сделали для съемки. Он надел очки. «Ха, значит, фамилии этих трех негодяев — Мнюк, Соболев и Богин. Интересно, что с ними нынче?» Я протянул ему копию квитанции Лефортовской тюрьмы с подписью Ахматовой о переводе ему 200 рублей. Анна Андреевна приезжала в Москву каждый месяц, передавала в окошко тюрьмы деньги и получала расписку. Свою знакомую она просила запомнить, что деньги ей давала Мария Петрова. Прочитав расписку вслух, Лев Николаевич долго молчал, потом взял сигареты и вышел. 1988. 3 января. В конце 1987-го хоронили Райкина, а 88-й начинаем с похорон Наума Гребнева. Новый год встречали у Бажовичей.